Борис Вахтин. Он был очень заметен в любой компании. Высокий, спокойный, с приветливой улыбкой, со всегдашним искренним интересом к собеседнику. Казалось, ему не могло бы найтись место среди литературных изгоев. Сын знаменитой писательницы Веры Пановой, в свои 30 лет он уже был членом Союза писателей по секции перевода. Имел ученую степень китаиста, работал в Институте народов Востока. Жил с женой и сыном в большой квартире, где всегда толпились друзья, коллеги, иностранные гости. Но проза его с самого начала была окрашена таким стилистическим своеобразием, что подогнать ее под проходимый советский стандарт не удавалось даже самым доброжелательным редакторам. В нашем дворе бывает часто такой пережиток, что отправляются пройтись, сложившись, а иногда и за счет одного, если есть. И пройдясь, счастье имеют в виде занятости самими собой, выясняя насчет дружбы и все говоря по правде, но только чтобы не обижаться. Вахтин, так сложилась жизнь моя. Критики, писавшие впоследствии о прозе Вахтина, справедливо указывали на уроки Бабеля, Зощенко, Платонова. Уже в названии повести «Дубленка» слышна благодарная отсылка к творчеству Гоголя «Шинель», а среди героев мы встречаем нового Хлестакова советских времен Эрнста Зосимовича Бицепса. Но при всем этом стилистическая неповторимость его произведений оставалась несомненной для тех, кто умел ценить их, и для всех, кто запрещал их опубликование. Вдумчивую характеристику прозы Вахтина можно найти в книге литературоведа Марка Амусина «Город, обрамленный словом». Взаимное наложение разных риторических установок, игра стилевых бликов сообщают тексту плодотворную языковую напряженность, в поле которой снимается противоречие между пафосом и иронией, серьезностью и пародийностью. Слово Вахтина одновременно густо окрашено биографическим опытом персонажей повести, реалиями исторического времени и парит над этой плоскостью в сфере свободной артистической игры. Само название одной из повестей «Абакасов. Удивленные глаза» ненавязчиво указывало на тот фермент, без которого невозможно никакое творчество. Удивление. Оно может быть окрашено восторгом, страхом, надеждой, сомнением, даже чувством протеста. Но если нет удивления, ради чего человек станет открывать рот? Чтобы покрасоваться своим краснобайством? Чтобы обругать или восславить тех, на кого ему укажут власти придержащие? Создав в 1964 году литературную группу «Горожане», кроме него самого в нее входили Владимир Губин, Игорь Ефимов, Владимир Марамзин, позднее Сергей Довлатов, Вахтин попытался объяснить читателям и редакторам, что объединяло участников группы, и написал подобие литературного манифеста, в котором были такие строки. «С читателем нужно быть безжалостным. Ему нельзя давать передышки, нельзя позволять угадывать слова заранее. Каждое слово должно взрываться у него перед глазами, нападать неожиданно, в секунды ослабленного сопротивления и незащищенности. Любая игра, любые обманы, разрушение привычного строя фразы, неожиданное разрастание придаточных, острейшая мысль, спрятанная где-то в причастном обороте и впивающаяся в него оттуда, как из засады, все годится в этой борьбе для победы над все читавшим и все видавшим на своем веку современником». Вахтину не суждено было дожить до выхода его первой книги в издательстве «Ардис» в 1982 году. Том его «Избранного» появится только в 2010 году. Но еще до этого ошеломительная красочность его прозы будет воссоздана его другом, режиссером Петром Фоменко, в незабываемом спектакле по повести Вахтина «Одна абсолютно счастливая деревня».